12. Я еще раз оглядел темень двух коридоров и прислушался. Слева вой, справа тишина. Раздумья были недолгими. «Налево», — сказал я. Мое решение парни встретили без энтузиазма. «Кто бы сомневался», — вздохнул Хинниган. «Зато там точно не будет скучно», — усмехнулся Дарт. «Не без мрачности, конечно». Я первым шагнул в темноту коридора и сразу же ускорил шаг. «Рэй, ты так на смерть торопишься, да?» — заволновался Хинниган. «Там же гноры! Слышишь, как они завывают?» Хинниган порой удивлял меня своими вопросами. «Конечно, я слышал, как воют пещерные твари, но это не значило, что нам надо медлить. И так кучу времени потеряли в логове червей. Но черви не самое ужасное. Уверен, что это были милейшие создания из всех, что тут обитают. Особенно меня волновал привратник верхнего яруса. Про нижний я пока даже не думал». «Стойте, парни, эй!» За спиной снова раздался голос Хиннигана. Он замедлил шаг. Мне и Дарту пришлось остановиться. «Слышите?» — прошептал очкарик. «Слушайтесь! Все стихло. Ничего не слышно. Вообще ничего!» На его грязной физиономии застыла не просто тревога. Он был в ужасе. «Черт, точно! Ничего!» Дарт глянул на Хиннигана, потом на меня. «Гноры перестали выть! Перестали!» А вот это уже был нехороший признак. Твари почуяли чужаков. «Приготовьтесь», — тихо сказал я. «Идти нам все равно придется. Главное — пробиться к следующему ярусу, а там мы снова получим кадо уже по 100 единиц». Парни с готовностью кивнули. Дарт обогнул меня и пошел первым, я и Хинниган следом. Метров через 50 впереди мелькнул желтый и яркий свет, очень похожий на тот, что дает горящий огнем факел, причем не один, а множество факелов. Запахло дымом и жареным мясом. Даже на языке появился привкус топленого жира. Мой желудок сжался в спазме, во рту мгновенно появились излишки слюны. Аромат мяса стоял настолько манящий, будто там где-то вдалеке дворцовые повара готовили ужин из свежей дичи. Огонь и мясо. Мясо и огонь. Неописуемое удовольствие. Картинка шипящего на углях стейка предстала перед глазами сама собой. Паршивые гноры готовили себе пожрать. Я сглотнул собравшуюся во рту слюну и подтолкнул Дарта в спину. Мы зашагали быстрее, пока не добрались до того места, где темный коридор переходил в большой освещенный каменный зал, давно кем-то обжитый. В дальней торцевой стене зала я заметил двустворчатые ворота из ветвей. Ворота стояли закрытыми, но я не сомневался, что именно там скрывался вход на нижний уровень. От того места, где мы стояли, до плетенных ворот навскидку было порядка 100 метров. Не так уж и много. Главное, чтобы эти 100 метров не стали для нас последними. Я не торопился входить, сначала бегло изучил обстановку зала. По его боковым стенам рядами торчали факелы, внизу лежали булыжники, отдаленно похожие на гигантские бочонки с выемками в верхней части. В них кто-то разложил угли, а сверху — куски мяса, еще полусырого, но уже горячего и дымящегося. Значит, Хинниган был прав. Гноры обладали зачатками интеллекта, раз додумались обеспечить логово освещением, ровно прорубить отверстие в известняке, изготовить факел, зажечь огонь и приготовить на нем пищу. Нам же оставалось немного. Не стать их едой. Гноры явно были здесь совсем недавно, однако создавалось впечатление, что в зале никого нет. Лишь ровно горели огни и шипели ароматные куски чьей-то плоти, разложенные на углях. Дарт крепче сжал древко топора и обернулся. «Ну что, я пошел?» — шепнул он, глядя на нас с Хинниганом. Его лицо было бледным, но в то же время решительным и даже яростным. Он готовился стать тараном, той самой ударной фронтовой силой, которая первая сшибется с врагом, если нападение случится. «Не геройствуй. Если что, используй эрги и не жалей кадо», — ответил я. «Мы сразу за тобой. Давай». Дарт размял шею, вздохнул, выдохнул и без колебаний вошел в зал. Я напрягся, считая секунды. Тишина, треск огня, шипение мяса, осторожные шаги и ничего. Дарт прошел треть зала, осмотрелся и покачал головой. В напряженном безмолвии я и Хинниган последовали за ним. Хоть в зале и было светло, свою лампаду я не бросил, будто чуял, что буду использовать ее совсем не по назначению. «Все в порядке, парни», — «Нет тут никого», — негромко объявил Дарт и повернулся ко мне лицом. И как только он повернулся, его физиономия вытянулась. Глаза расширились от ужаса. Теперь он смотрел не на меня, а на что-то, что находилось над входом в зал, только с внутренней стороны. Задрав голову, Дарт шагнул назад и произнес беззвучно одними губами. «Наверху». В ту же секунду я ухватил Хиннигана за плечо и толкнул вправо, сам же кинулся влево. Мы успели вовремя. Через мгновение на то самое место, где мы только что стояли, спрыгнуло крупное существо. Оно соскочило прямо с торцевой стены зала и поднялось во весь рост. Высокий и мускулистый пещерный зверь с головой и лапами волка, но телом человека. Мощная волосатая грудь, широкие плечи, на бедрах рваная и грязная повязка из кожи, на запястьях и голенях железные браслеты. Да уж, это тебе не безмозглые черви. Новые твари даже чем-то напоминали людей. Чуть выше ростом взрослого человека, без природной брони, а из защиты лишь толстая волосистая шкура. Это хорошо. Значит, их можно ранить значительно легче, чем тех же пещерных червей, покрытых почти непробиваемой чешуей. Зверь напружинился, готовый прыгнуть на Дарта. Мускулы перекатились под его серой кожей, глаза вспыхнули желтыми вертикальными зрачками. Он выпустил когти на всех четырех лапах, поднял голову, раскрыл клыкастую пасть и издал громкий звук. Вой и рык одновременно. Его охватили темные вихри. До меня сразу дошло, зачем он это сделал. Никаких сомнений, Гнор использовал искусство призыва, только обходился без печати на теле. Он вызывал помощь воем, и надо было срочно его заткнуть. Думал я недолго. Пока Гнор не закрыл пасть, я подскочил к нему и одним размашистым движением вбил лампаду в его раскрытую пасть. Шипение и щенячий визг смешались с оглушительным и надрывным рыком. В ярости зверь развернулся и ударил меня когтистой лапой. Я отпрянул, но острые костяные пластины все же успели зацепить мне грудь. Всего-то самую малость. Зато боль охватила половину тела. Пока тварь отвлеклась на меня, Дарт уже атаковал ее со спины. Клинок его тяжелого топора взлетел вверх и тут же опустился, вонзившись зверю меж лопаток. Из рубленной раны хлынула кровь, Гнор выгнулся и развернулся к Дарту. В тот же момент я всадил меч твари в правый бок. Она с воем и с кулежом ухнула на пол. «Смотрите!» — вдруг заревел Хиниган где-то позади. Я оглянулся и увидел, что над входом в коридор появились еще пять гноров. Похоже, под потолком у них был лаз. Зал огласил множественный рык. Хиниган не стал ждать, когда твари спустятся, и атаковал их немедленно. Его метательные ножи мелькнули один за другим с такой скоростью, какой я от него не ожидал. Он выпустил пять штук. Клинки сверкнули голубизной, проскочив снизу вверх, и молниеносно достали до цели. 4 из 5. Неплохо. Твари, обхватив лапами шеи, повалились на пол и забились в короткой судороге. Хиниган наделил сталь еще и парализующим эргом, чтобы уж наверняка выбить врага из атаки, хотя бы на время. Только один его нож дал маху, Гнор успел спрыгнуть вниз. И тут началась уже моя работа. Я принял зверя коротким колющим выпадом. Удар меча пришелся в его мускулистую грудь. Гнор ухватил мое оружие за клинок, рванул его из мышцы и отбросил в сторону. Раненая тварь пошла на меня, но неожиданно получила удар топором прямо в морду. Душераздирающий визг оглушил зал. Зверь отпрянул, обхватил лапами залитый кровью лоб, замотал головой от чудовищной боли и попятился. Я кинулся к мечу, но по пути меня атаковал еще один гнор. Его когти мелькнули перед глазами. Скорее всего, в отместку за брата он хотел попасть мне именно в лицо. Уходя от его удара, я упал на бок и быстро перекатился к булыжникам. Подняться-то я успел, но не заметил, что сзади на меня открыл охоту еще один гнор. Я понял это только когда его когти впились мне в спину. Он рванул мое тело вниз, обрушившись всем своим весом. А я в этот паршивый момент не придумал ничего лучше, как оттолкнуться ногами от пола и со всей силы завалиться назад прямо на ближайший камень с углями и шипящим мясом. Очередной визг пронесся по пещере. Вонь паленой шерсти ударила в нос. Тварь отпустила меня моментально, толкнув вперед. Я завалился на живот, приподнялся и быстро огляделся. У парней все было плохо. Дарт отмахивался от трех гноров сразу, а те нападали на него то слева, то справа. Хиниган еле успевал швыряться ножами в сторону лаза над входом, его запас иссякал на глазах. Я, наконец, добрался до своего меча и кинулся на помощь, сначала к Дарту. Первого гнора получилось вывести из строя ударом в поясницу. Целился я в район позвоночника и, видимо, угадал. Зверь завалился, как подкошенный, его парализовало болью. Второму гнору досталось от меня и Дарта одновременно. Я рубанул его сзади по шее, а Дарт вонзил ему в живот острый обух топора. Этот удар оказался для зверя смертельным. Расправившись с ближайшими тварями, мы приготовились отбиваться от тех, кто только что вылез из лаза наверху. Над входом как раз выстроился с десяток рычащих гноров. Я сжал рукоять меча во влажной ладони, Дарт выставил топор, Хинниган стиснул пальцами три оставшиеся ножа. Гноры приготовились прыгать, и тут кто-то свистнул. Громко так и длинно свистнул, черт возьми, будто подзывал домашних псов. Рык гноров тут же сменился скулежом. Твари пригнули волчьи головы, поджали хвосты, а потом вереницы скрылись во мраке лаза. Те гноры, что лежали ранеными, поспешили отползти в стороны, подальше от центра зала к стенам, и замерли там, сжавшись в трепете. Неподвижными остались лишь мертвые твари, их я насчитал 8 особей. В зале воцарилась тишина. Даже мясо перестало шипеть. Жаркий и вязкий воздух похолодел. Кожу обдало волной мороза. «Мори! Это Мори!» — в ужасе выдохнул Хинниган. «Господи, помилуй!» В наступившем безмолвии мы медленно повернулись в сторону плетеных ворот. На этот раз они стояли открытыми, а перед ними замерли три существа. Да, это без сомнений были они. Мори. И одна из них являлась привратником, та, что стояла по центру. Самая красивая. Это были три девушки, совершенно голые, с длинными мерцающими волосами и бледной кожей. Я бы назвал их нимфами, а не мориями. Чертовы создания были завораживающе хороши, настолько хороши, что во мне поднялась неконтролируемая волна возбуждения, во рту пересохло, а в мыслях появилась только похоть. Чистая, незамутненная похоть. Хинниган уставился на море, приоткрыв рот. Еще немного, и потечет слюна. Кажется, он впервые увидел обнаженную женщину. Трех обнаженных женщин. Да что там говорить, даже Дарт, тот еще ходок по девушкам, застыл с идиотским выражением лица и чуть поджал одно колено, будто ему срочно приспичило в туалет. Мы молча стояли и пожирали глазами тела морей. Мори пожирали глазами нас. Решался однозначный вопрос, кто кого сожрет первым. Девушки оставили охрану ворот и направились к середине зала, прямо к нам. Они двигались синхронно, переступали медленно и изящно, чуть виляя бедрами. И пока они шли, во мне все напрягалось и пульсировало, сердце колотилось в такт их шагам. Шаг, удар, шаг, удар, шаг. Удар. Если бы они остановились, то сердце бы не выдержало точно. И тоже остановилось. Зал вдруг наполнился ароматами то ли шоколада, то ли корицы. По коже разлился жар. Разум сохранился лишь отчасти, а именно он требовал обратить внимание на то, что ворота на нижний ярус открыты, и если еще поднапрячься, то можно обмануть море и преодолеть эту преграду. Только оставался один важный момент. По правилам ритуала надо было взять у привратника трофей. Ну и какой трофей взять? Во мне раздвоились не только мысли, весь я будто поделился на части. Одна половина билась в истерике и орала: «Рэй, мать твою, они же страшные! Очнись, придурок!» А вторая с придыханием шептала в ухо: «Возьми свой трофей, милый, возьми, возьми же!» Эта жуткая и сладкая эйфория не давала мне двинуться с места. Тело не слушалось. Рука еще держала меч, но пальцы все больше расслаблялись, готовые выпустить рукоять. Мории подошли ближе, так близко, что их дурманящий запах коконом окутал голову. Та, что стояла посередине, не сводила с меня глаз. Девушка подняла руку и провела указательным пальцем по моей шее. Шагнула еще ближе и прижалась ко мне высокой грудью. Улыбнулась и прошептала: «Какой милый мальчик. От тебя пахнет потом и кровью. Ты прекрасен, воин. Коллекции морей таких не хватает. Ты ведь не против остаться с нами?» Она обняла меня и прижалась теплыми губами к моим губам. Ее поцелуй продолжался до бесконечности долго. Вязкий и даже горьковатый привкус прикосновения с неизбежным. Темнота навалилась на меня разом. И я тут же почувствовал, что падаю на спину. Валюсь навзничь, не в силах это предотвратить, затем ударяюсь затылком о пол, а потом чьи-то когтистые липкие пальцы цепляют меня за запястье и тащат. Тащат все быстрее. Мои ноги волочатся по камням, становится душно, пахнет сыростью и гнилью. Кто-то хлопает босыми ногами по полу пещеры, будто у него не ноги, а не человечьи конечности. Не знаю, откуда в моей дурной башке возник этот образ, но я отчетливо представил себе лапки склизких болотных жаб, блестящие и перепончатые. Потом опять был удар затылком, опять темнота и прикосновение к шее, только уже не теплых и нежных пальцев, а холодных и острых когтей. Я разлепил глаза, поморгал и за мутной пеленой разглядел неясное лицо. Да, в нем было что-то женское, и даже шевелюра имелась, только темные волосы уже не мерцали, а вместо кожи зеленели полупрозрачные складки. Вместо человеческих глаз блестели выпуклые линзы, как у ящерицы, а вместо носа... Вместо носа я не увидел ничего. Говорить это существо не умело. Оно что-то прошипело мне в лицо, приоткрыв беззубый маленький рот, и лизнуло мою щеку шершавым языком. От омерзения я поморщился и отвернулся. Мория отстранилась, фыркнула и ухватила меня за плечи. Затем с легкостью приподняла и навалила лопатками на стену. Вот теперь я смог маломальски оглядеться и, разумеется, ничего приятного не увидел. Тесная каменная камера, несколько вмурованных в пол деревянных столбов, один горящий факел на стене и... несколько человеческих скелетов, перемешанных и сметенных в кучу. Возможно, это были те самые ученые, не вернувшиеся из экспедиции, кто теперь разберет. Я дернул ногами в попытке встать, но не тут-то было. На лодыжке звякнула цепь. Цепь, мать ее! Лупоглазая тварь привязала меня к столбу, будто псину! Море нависло надо мной, ее безобразный рот растянулся в улыбке, а рука в это время скользнула мне между ног. Тварь снова зашипела что-то нечленораздельное, но в ушах вдруг возник ее голос. «Материал. Я возьму твой материал. Живой, хороший материал для потомства. Хорошее будет потомство. Море надо, очень надо, хороший материал». Я уставился на зверюгу, вцепился ей в руку и еле оттянул от себя в сторону. Силы в твари было немерено, но она поддалась моему напору. «Обойдешься без материала», — сквозь зубы процедил я. Мория моргнул глазами-лупами и тихо засмеялась. Очень нехорошо засмеялась, жутковато и многообещающе. Вроде как говорила: «Смирись, парень, твой материал все равно будет получен, хочешь ты или нет». Ну, а потом можешь сдохнуть в этой каморке. А можешь пойти на кормежку моим полусобакам. У тебя два пути. И тут в моей голове вдруг вспыхнула мысль. А как эта тварь со мной сейчас разговаривала? Я ведь слышал ее слова. В затуманенных мозгах тут же возникла догадка, что Мория использовала ментальное искусство, отточенное до высшего уровня даже с таким малым количеством кадо. Чего не сделаешь ради... материала. От этой мысли по спине пронесся холодок. Господи, кто бы знал, как в эту секунду я пожалел, что истратил кадо, ведь мог бы ответить этой твари ментально, ответить так, чтобы она оглохла, мог бы мутировать цепь, чтобы освободиться, да много чего мог бы. Вот влип. Такое дерьмо я, кажется, еще не влипал. Давя в себе злость, я вспомнил про Дарта и Хинигана и очень понадеялся, что с них еще не взяли материалы, а если и взяли, то парни все еще живы и даже, возможно, здоровы психически. Море опять полезло ко мне. Ухватило за ноги, подтянуло к себе, дернуло за штанины брюк, чтобы их с меня сдернуть, и моментально получило от меня ботинком по морде. В ответ тварь зашипела и раскрыла пасть с мелкими треугольниками зубов. На ее скулах ощетинились перепончатые веера, на лапах проступили когти. «Давай материал!» — прогудело в голове. «Дай мне материал! Дай по-хорошему, или будет больно! Очень больно, но материал я все равно возьму!» Она подобрала с пола булыжник и швырнула в меня. Я увернулся, и камень стукнулся о стену в паре сантиметров от моего затылка. Море разозлилось. Сгребла в охапку человеческие кости, а потом принялась закидывать меня ими. В ход пошли черепа, берцовые кости, ребра. Полетело все, что осталось от бедолаг, у которых когда-то тоже брали материал. Уходить от ударов я уже не успевал. Парочка костей попала мне в голову, и Морию это очень позабавило. Она выпустила когти, захохотала и кинулась на меня. Причем с такой звериной прытью, что я даже свободной ногой ей врезать не успел. И в этот самый момент за спиной твари появился Хиниган.